критикам и скептикам, утверждающим, что в современной музыке нет мелодии, а значит и души, наш ответ от Майкла Киванукки. Британский исполнитель чувственных, сентиментальных песен Майкл Киванукки начинал под началом Пола Батлера и Дэна Ауэрбаха из «The Black Keys», а затем перешел под покровительство суперпродюсера Дэнджери Мауса. Дэн отправил Маусу трек Майкла, и тот сначала не поверил, что поет современный артист. Она показалась ему какой-то пропущенной песенной классикой. Small changes solve the problems we were evolving in your eyes. Wait. Something in the air. Small changes. find leaves, sweet summer moments in the end. Small changes on your mind will follow from my soul. Странно, а ведь к тому времени Кивануку, который сделал ставку на лакированный ретро-соул, уже знали все, кому это было надо. Например, знаменитая Адель, неоднократно хвалившая Майкла. Если говорить о достоинствах Кивануки, то любить и хвалить тут действительно есть за что. И страстный голос, и чувство мелодии. Chased the waterfalls, I was the leaving kind, I never wasted time. You walked towards my call, you saw the warning signs, but didn't pay no mind. You got too much pride, breaks your heart each time, you keep it all inside. No, you don't right now. Soon you'll see somehow. I never say goodbye. Your heart's burning wherever they take us to. Oh, darling, I'm always with you. We need to feel alive. our dreams laid bare. No living in disguise, all we need is time. Oh, hearts yearning, whatever we're going through. Oh, darling, I'm always with you. А на новом альбоме небольшие изменения, исполнитель добавил еще и психоделического ритм-н-блюза, и гилморовских запилов, и терпкой атмосферы. Под условным названием «Айзек Хейс» встречается с Pink Floyd. We'll be right back. пластинка «Небольшие изменения» получилась вполне себе коммерческой, с красивыми мелодиями, с роскошными оркестровками. Майкл, оказывается, не только хорош в ретро. Майкл Киванука родился в 1987 году в семье беженцев из Уганды. Вырос в Максвелл-Хилле, пригороде Лондона. В школьные годы увлекался творчеством Radiohead, Offspring, Blur и Nirvana. И сам играл в школьных рок-группах. командах. В 16 лет начал сочинять свои первые песни. Изучал джаз в Королевской музыкальной академии и поп-музыку в Вестминстерском университете, пока записи Отиса Рединга не вдохновили его определиться со стилем исполняемой музыки. В качестве сессионного музыканта Майкл Киванука участвовал в записях Джеймса Гетсона и «Тайни Темпа». После стал сольно выступать в лондонских клубах. Выступал и на разогреве у Адель во время ее тура по Великобритании. В этом же году он занял 3-е место в шорт-листе Brit's Critic Choice, называвшей его одним из лучших молодых музыкантов 2011-го. Кроме этого, Майкл объявлен победителем престижного опроса BBC Sound, который признал его самым многообещающим исполнителем года. Да, впечатляющее начало и достойное продолжение. say you're not coming back to me the way I volunteered to stay. I fall in love. I fall in love all the way. I did what I needed to stay. To let go, someone's gotta pay. The cost is truly a shame. It's truly a shame. It's all I thought about. It's truly a касается приветов Адель, Киванука, кажется, делает все, чтобы землячка хвалила его и дальше. Майкл Киванука. Небольшие изменения. 22 ноября 2024 года.